Это ему понравилось, и он ответил: «Ты сделал мудрый выбор, Минуций. Теплое местечко – ничто в сравнении с дружбой». К чести Мирона следует сказать, что когда ему приходилось решать спорные вопросы, которые он не мог перепоручить городскому префекту или начальнику претарианцев Буру, судил он справедливо и непредвзято. Он вводил в разумное русло поток адвокатского красноречия и требовал от других судей письменных заключений устного оратора. Прочитав же различные заключения, он на следующий день выносил окончательно судебный приговор. Несмотря на юные годы, он знал толк в публичных выступлениях, хотя и одевался на артистический манер, несколько небрежно, и носил длинные волосы. Я не завидовал ее жребию. Не так-то легко оказаться в 17 лет римским императором и, находясь под неусыпным надзором ревнивой и властолюбивой матери, начать править миром. Я полагаю, только искренняя любовь к Акте спасла его от губительного влияния Агриппины. Вернее, Нейрон осознавал, что гречанка встала между ним и матерью. И это обстоятельство бесспорно тяготило его. Но ему претили и полные ненависти слова Агриппины об Акте. А ведь он мог сделать выбор и неудачнее. Хвала богам, Акта не вмешивалась в политику и никогда не требовала от него подарков, хотя искренне радовалась, получая их. Постепенно, незаметно для самого Нерона, Акте удалось обуздать свойственную всем доминциям буйность нрава. Она почитала Синеку, и тот втайне покровительствовал этой страсти. Он придерживался мнения, что для Нерона было бы гораздо опаснее влюбиться в знатную, высокорожденную ревлинку или же молодую Матрону. Его брак с Октавией являлся чистой формальностью. Он даже еще ни разу не делил с ней ложе, потому что та была совсем ребенком. Кроме того, Нерон ненавидел ее за то, что она была сестренкой британика. Я могу подтвердить, что Октавия тоже не оставалась в долгу. Это была замкнутая, высокомерная девочка, с которой почти невозможно было перекинуться парой обычных фраз. К сожалению, она не унаследовала ни очарования своей матери Мессалины, ни ее приветливости. Именно Агриппина в конце концов поняла, что ее упреки и взрывы гнева лишь раздражает Нерона и отталкивает его. Она снова стала нежной матерью, стала ласкать и целовать сына, и как-то даже предложила Нерону перейти спать в ее опочивальню, надеясь полностью вернуть его доверие. Из-за всего этого Нерона постоянно мучили угрызения совести. Однажды, когда он в сокровищнице дворца выбирал Акте очередной подарок, он приступе внезапной любви к матери отложил для нее самое красивое платье и какое-то дорогое украшение. Агриппина же от этого поступка пришла в бешенство и кричала, что все здешние драгоценности были унаследованы ею от Клавдия и потому принадлежат только ей, а Нерон мог распоряжаться ими лишь с ее, пускай бы хотя молчаливого согласия. Я тоже навлек на себя гнев Агриппины, потому что, по ее мнению, сообщал ей далеко не обо всех проделках Нерона и его приятелей и скрывал их политические замыслы. Создавалось впечатление, что эта женщина вдруг осознала, что ей не удастся сделать Нерона своим послушным орудием и самолично управлять Римом, а потому ей изменилась всегдашняя выдержка. Ее красивое лицо часто искажали гневные гримасы. Глаза выкатывались из орбит и смотрели так страшно, что невольно вспоминалась медуза Горгона. А речь ее стала такой грубой, что слушать ее было невыносимо. С горечью думал я о том времени, когда относился к Агриппине с глубоким уважением. Мне кажется, что тайная причина, по которой Нерон не переносил свою мать, заключалась в том, что в действительности он слишком любил ее. Причем любил не так, как полагается любить сына. И в этом была вина самой Агриппины.